При электролизе водного раствора какой соли на катоде и аноде будут выделяться газообразные вещества? Приведены 4 соли. Нитрат серебра, аргентум NO3. Нитрат калия, калий NO3. Хлорид меди, купрум хлор 2. И хлорид олова, станум хлор 2. На катоде выделяется водород, если металл активный. В задании это только калий. Олово – металл средней активности. Поэтому при малых плотностях тока будет выделяться водород, а при больших – олово. Если анион сложный и фтор минус, на аноде выделяется кислород. А если анион простой, в нашем случае это хлор минус, то выделяется хлор.